Химеры Пен Хао Гу. Лайчжоуский студент Пен Хао Гу в своем загородном доме сидел за книгами. До семейного дома было очень далеко, наступила уже, как говорится, средняя осень. А вернуться к родным все не удавалось, ему без друзей, без компании было скучно, тоскливо. Средняя осень. Каждый из четырех времен года китайцы делят еще на стадии – сильную, среднюю, последнюю. Средняя осень приходится на восьмой месяц лунного календаря. Это, особенно 15 числа, праздник Луны, семейный и торжественный. Здесь, в деревне, думалось ему, не с кем поговорить. Есть, правда, некий Цю, известный здесь литератор, но в нем было что-то непонятно отвратительное, и Пен обращался с ним небрежно. Луна уже взошла, и Пену стало еще скучнее. Луна уже взошла. Очевидно, полная луна 15 числа. Делать нечего. Пришлось, как говорится, заломить планку и пригласить к себе Цю. Заломить планку. Метафора для понятия «писать письмо», основанная на том, что древним материалом для письма китайцам служил бамбук, расщепленный на планочки. Сели пить. Пока пили, кто-то постучал в ворота. Мальчик, прислуживавший в кабинете Пена, вышел к дверям. Оказалось, какой-то молодой ученый желает видеть хозяина. Пен вышел из-за стола и чинно попросил гостя войти. Обменялись приветствиями, сели в кружок. Пен спросил, где гость живет и из какого он рода. «Я из Гуанлина», — сказал гость. «Фамилия у нас с вами, сударь, одинаковая, а величать меня Хайцю. Эта прекрасная ночь застала меня в гостинице, и мне стало как-то особенно тяжело. До меня дошли слухи о вашей высокой и тонкой образованности, и вот я являюсь к вам без всякого третьего лица». Пен оглядывал говорившего. Холщовое платье на нем было чисто и опрятно. Холщовое платье. Скорее метафора, чем выражение, конкретно передающее существо дела. Холщовым платьем называется в литературе скромный наряд китайского ученого, по-видимому, для антитезы с его прихотливыми и богатым внутренним содержанием. Говорил он и улыбался с непринужденной живой текучестью. Пену он очень полюбился. «Вы, значит, — сказал он радостно, — мой сородич. Вечер этот, что за вечер? Гостя милого встречаю». Он велел подать вина, угощая гостя как давнишнего приятеля. Он заметил по настроению гостя, что тот как будто сильно третирует Цю. И в самом деле, когда Цю с почтением пытался втянуться с ним в беседу, гость отвечал надменно и бесцеремонно. Пену было стыдно и неловко за Цю. Он постарался вмешаться в их разговор и предложил начать с народных песен под общую выпивку. Поднял глаза к небу, кашлянул раз-другой и запел про фуфенского молодца. Запел про фуфенского молодца из произведений великого поэта 8 века Ли Во. Весело смеялись. «Ваш покорнейший слуга, — сказал гость, — напевать не мастер, так что нечем отблагодарить, как говорится, за солнечную весну». «Солнечная весна» – одна из песен, которые, по свидетельству древнего поэта Сун Юэ, своей изысканностью были доступны лишь ограниченному кругу людей. Следовательно, перед нами выражение вежливости, тонкая, достойная песня. Выражение это употреблено здесь с явной иронией, принимая во внимание предыдущую речь о народных деревенских песнях. «Нельзя ли кого нанять за меня?» «Как прикажете», — сказал Пен. «А что у вас в Лае, нет ли какой-либо известной певицы?» «Нет, не имеется», — отвечал Пен. Гость погрузился в молчание и так сидел довольно долго. Потом обратился к мальчику. «Вот что», — сказал он, — «я только что позвал кое-кого. Там, за воротами. Проводи-ка сюда». Мальчик вышел и действительно увидел какую-то девицу, прохаживающуюся перед дверями дома. Мальчик поманил ее и привел к гостям. Ей было лет 8, может быть, несколько больше. «Живым живая бессмертная фея». Пен был совершенно ошеломлен. Усадил ее. На ней была ивово-желтая накидочка. И запах ее духов сразу же наводнил все углы. «Ну что?» — спросил ее участливо гость. Очень трудно, небось, было бежать за 1000 ли. Как же», — с улыбкой сказала дева. Пен был весь удивление и стал было ее расспрашивать, но гость уже обратился к нему. «Очень жаль», — сказал он, — «что в ваших местах здесь нет красавиц. Я вот и позвал ее сюда с лодки, плывшей по Западному озеру». Западное озеро, Сиху, знаменитое своей красотой как природной, так и приумноженной многовековыми стараниями поэтов, находится у города Ханчжоу в провинции Чжэцзян. Если провести от Лайчжоу, где сидят собеседники, о которых здесь идет речь, просто прямую линию через моря, озера, реки, болота, горы к Западному озеру, то и тогда в ней будет не менее 750 километров, что даст не 1000 ли, как говорит Хайцю, а около 1500. «Вот, милая, вы сейчас только что в своей лодке пели про легкомысленного молодца», — обратился он к деве. «Это очень мило. Пожалуйста, спойте нам это еще раз». И дева запела. И дева запела. Перевод следующих далее в аудиокниге слов, ввиду того, что эта песня с неустойчивым ритмом, а главное, с одной текущей рифмой, сделан более в сторону приблизительной музыкальной передачи, нежели абсолютной точности. «Человек без страсти, чувства и любви, ты повел уж коня мыть на весенний прудок. Вот уж голос твой томительно далек, а над Дзяном свод небес так чист, высок, и в горах так слабо светит лунный рог. Ты тряхнул головой? Нет. Не вернешься ко мне? На дворе ж поутру белым белеет восток. Не ропщу, не виню долгой разлуки года. Горько лишь знать, счастье короток часок. Где ты будешь ночевать, скажи, дружок? Не лети, как летит ивовый ветре пушок. Даже если не быть знатным маркизом тебе. Никогда не ходи в дом, где ляньцюньский цветок. Даже если не быть знатным маркизом тебе. Ради чего только и имел бы смысл долгие отлучки из дому. Выражение это взято из поэзии ее гиперболического языка, коренящегося в древних текстах. Линцюн – место, где поэт Сыма Сяньжу, второй век до нашей эры, встретился с Джо Вэньцюцзюнь, бросивший все и побежавший делить с ним его скромную судьбу. Она провидела в нем будущего великого человека. Гость достал из чулка яшмовую флейту и дул в такт ее пению. Достал из чулка яшмовую флейту. Китайский чулок, шит из белого холста и скорее напоминает нам высокий сапог с голенищем. Очевидно, у гостя был чулок монашеского типа, не запрятываемый в штанину и не перевязываемый у щиколотки. Кончилась песня, остановилась флейта. Пен был вне себя от изумления, сидел и беспрерывно хвалил. «От Западного озера до нас разве 1000 ли? И вдруг вы что-то крикнули, а приглашенный уже здесь? Уж не бессмертный ли вы волшебник?» «Ну, о бессмертном смею ли я и говорить?» — ответил гость. «Просто я, знаете, смотрю на десятки тысяч ли, как на свой двор». «А вот что, господа! Сегодня вечером на Западном озере воздух и луна великолепны, как никогда. Нельзя, право, чтобы нам туда не заглянуть. Могли бы вы идти за мной туда погулять?» Пен согласился, желая внимательно присмотреться к странным причудам гостя. «Очень буду рад», — сказал он. «В лодке? На коне?» — спросил гость. Пен подумал и решил, что в лодке будет интереснее. «Хотелось бы в лодке», — ответил он. «Здесь у вас...» — сказал гость. — Скричать лодку будет, пожалуй, далековато. А вот на небесной реке, там, наверное, должен быть перевозчик. На небесной реке, то есть на Млечном пути. С этими словами он помахал рукой кому-то в воздухе. — Лодка, сюда! — крикнул он. — Эй, лодка, сюда! Мы хотим ехать на Западное озеро! За платой не постоим! Не прошло и мгновения, как из пространства слетела к ним ярко расписанная ладья. Ее окружали со всех сторон пары тучи. Все влезли в ладью и видят, что в ней стоит человек с коротким веслом в руках, а к веслу плотными рядами приткнутые длинные перья, так что оно с виду напоминает перовой веер. Человек взмахнул веслом, и чистый ветерок загудел вокруг них, а ладья стала плавно вздыматься и уноситься ввысь туч. Она плыла по направлению к югу, мчалась, как стрела. Миг, и она уже опустилась на воду. В лодке слышно было лишь томление, гуденье скрипок и флейт. В уши вонзились звуки поющих. Вышли, стали смотреть. Луна отпечаталась на волнах, одетых туманом, и гуляющих на озере. «Людная улица!» Рулевой перестал двигать веслом, предоставив теперь лодке плыть самой. Всмотрелись пристальней, и впрямь это было западное озеро. Тогда гость прошел на корму, достал оттуда диковинные яства и чудесное вино, и весь в радостном возбуждении стал перед гостями пить. Вскоре затем к ним стала медленно подходить ладья с высоким корпусом, подошла и поплыла рядом с их ладьей. Ладья с высоким корпусом. Эти лодки-дома убираются к вечеру с большой пышностью и плывут по местам, прославленным своей красотой, давая возможность пирующим наслаждаться всем, чем только можно. Взглянули в ее окно. Там сидело двое или трое каких-то людей, которые играли за столом в шахматы и раскатисто хохотали. Играли в шахматы. Китайские шахматы бывают двух родов. Слоновые, приблизительно напоминающие наши, и облавные, с большим количеством фигур и с малосхожими движениями. Последний тип шахмат считается особенно замысловатым, и на каждую партию затрачивается бесконечное число часов. Гость взмахнул чаркой и сказал, подав ее деве, «Это в тени! Милую я провожаю!» Пока дева пила, Пен весь в любовном томлении ходил возле нее взад и вперед, охваченный одной лишь страшащей его мыслью, что она уйдет. Он тронул ее ногой, и дева косою волною очей послала ему взгляд, от которого Пен взволновался страстью еще пуще прежнего. Он требовал назначить срок следующему свиданию. «Если вы любите меня, — сказала дева, — вы только спросите и назовите имя Дюаньнян». «Не найдется меня, не знающих!» Гость сейчас же взял у Пена шелковый платок и передал его деве. «Вот я за вас назначу срок, — сказал гость. — Пусть это будет через 3 года!» С этими словами он поднялся с места, посадил деву к себе на ладонь и произнес «О, фея! О, фея!» И сейчас же ухватился за окно соседней ладьи и втолкнул в него деву. Отверстие окна было всего в несколько дюймов, так что дева продвигалась, распластавшись и извиваясь, как змея, но не чувствовалось, чтобы ей было узко. И вдруг с соседней ладьи послышался голос. «А, Дюаньнян пробудилась!» И сейчас же лодка заработала веслами и отплыла. Затем уже издали было видно, как она дошла до места и остановилась. Видно было так же, как люди вышли из лодки нестройной толпой и исчезли. Настроение уплывших сразу упало, и Пен стал говорить со своим гостем о том, что ему хотелось бы выйти на берег и вместе с ним посмотреть, как там и что. Только что они стали это обсуждать, как ладья сама собой уже причалила. Вышли из лодки и резвым шагом стали от нее уходить. Пену показалось, что он прошел уже ли с чем-то, как подошел отставший гость. Он подвел к Пену коня и дал ему держать его, а сам сейчас же опять ушел. «Подождите», — сказал он, — «я займу еще пару коней и приду опять». Прошло порядочное время, а он все не появлялся. Прохожие стали уже редеть. Пен взглянул на небо. Косая луна уже катилась к западу, и цвет неба шел к утренней заре. Куда пошел Цю, ему было неизвестно. Он держал коня и ходил с ним взад-вперед, не имея определенного решения. Не то двигаться дальше, не то идти назад. И так, с поводьями в руках, он дошел до места, где причалила ладья, но и сама ладья и гость уже исчезли. Пан подумал теперь, что в его поясном мешке совершенно пусто, и при этой мысли ему стало еще тоскливее. В его поясном мешке. В поясе, поддерживающем штаны, был карман для громоздких китайских денег и для кусков серебра. А небо уже сильно светлело. И при свете утра он увидел, что на коне лежит небольшой кошелек с накладным узором. Посмотрел, что в нем, и нашел там Лана 3-4. Купил себе поесть и стал терпеливо ждать. Пен не заметил, как дело уже подошло к полудню. Тогда он решил, что, пожалуй, лучше всего будет пока что разузнать от Дзюаньнян. А там уже потихоньку можно будет собирать сведения от Сю. Решив так, стал спрашивать, называя всем имя Дзюаньнян, но таковое было никому неизвестно. Настроение у него стало все хуже, безрадостнее. На следующий день он поехал дальше. Конь был смирный, хороший, на его счастье он не хромал и не слабел, но вернулся Пен домой только через полмесяца. Когда все трое сели в ладью и поднялись в воздух, мальчик, прислуживавший в кабинете Пена, пришел в дом, где жила семья, и доложил, что барин исчез, как ангел. В семье стали плакать и причитать, думали, что он уже не вернется. И вдруг Пен привязал коня и входит в дом. Семья была радостно поражена, столпилась вокруг него, принялась расспрашивать, и, наконец-то, Пен рассказал им подробно о всей этой приключившейся с ним небывальщине. Однако, рассказывая, он подумал, что ведь он вернулся-то в свое село и к своим колодцам один. А вдруг да семья Цю начнет дознаваться, как это так случилось? Ему стало при одной этой мысли страшно, и он запретил своим домашним что-либо распространять. Во время рассказа Пен упомянул о том, как у него появился конь. Публика гуртом пошла в конюшню посмотреть на коня, подарок святого чародея. Пришли, а конь вдруг куда-то исчез. Остался только Цю. Он был привязан к яслям соломенной крутенкой. В крайнем изумлении от этого зрелища побежали к Пену, зовя его выйти посмотреть. И Пен увидел, что Цю стоит, опустив голову в колоду, с лицом мертвым, как пепел. Пен задал ему вопрос. Тот не ответил. И только два глаза его то открывались, то закрывались, больше ничего. Пен совершенно не мог вынести этого зрелища, отвязал Цю и положил его на кровать. А Цю лежал, словно лишившись и души, и дыхания. Стали вливать ему суп, вино. Он понемногу уже мог глотать. Наконец, среди ночи, начал слегка оживать и вдруг остро захотел лезть на рундук. Пошли с ним, поддерживая и помогая. Он положил там несколько кусков конского кала. Покормили его еще, попоили, и, наконец, он смог говорить. Пен подошел к кровати и стал его подробно расспрашивать. «Как только мы сошли с ладьи, — рассказывал Цю, — этот самый человек отвел меня поговорить с ним. Мы пришли в какое-то совершенно безлюдное место, и он в шутку хлопнул меня по затылку. И вдруг я потерял сознание, почувствовал томление и свалился с ног. Полежав так ничком, через некоторое время я очнулся, оглянул себя, а я, оказывается, уже стал лошадью. Я все ясно понимал, только не мог говорить. Это, знаете, история, большое для меня унижение, стыд и срам. В самом деле, нельзя, скажу я вам, доводить об этом до сведения моей семьи. Умоляю вас, не выдавайте меня». Пен обещал. Велел заложить повозку с верховым и быстро поехал провожать его домой. С этих пор Пен так и не мог забыть своего чувства к Дзюаньнян. И вот прошло еще 3 года. Воспользовавшись случаем, что муж сестры служил в Янчжоу, он направился туда навестить их. Служил в Янчжоу, недалеко от места событий, происходивших 7 лет тому назад на юге Китая. В этом городе жил один человек известной семьи, некий Лян, находившийся в связях с Пенами. Как-то раз он дал обед и пригласил Пена с ним выпить. За столом появилось несколько гетер-певиц. Все они подходили и почтительно представлялись гостям. Лян спросил, куда делась Дзюаньнян? Слуги доложили, что она больна. Хозяин разгневался. «Эта девчонка!» — кричал он. «Зазналась, цену сама себе вздувает! Веревкой связать ее и сюда привезти!» Пен, услыхав имя Дзюаньнян, поразился этим и спросил, кто она такая. «А, это веселая дама», — сказал хозяин. «Певичка. Но она, скажу вам, первая во всем Гуанлине. Теперь, извольте ли видеть, у нее завелась кое-какая известность. Так не угодно ли сейчас уж и зазналась? Сейчас уж и неприлично себя ведет». Пен решил, что совпадение имени в данных обстоятельствах совершенно случайно. Тем не менее, сердце ёкало тук-тук, и его охватывало нетерпение. Страстно захотелось хоть раз на нее взглянуть. Вскоре пришла и Дзюаньнян. Хозяин обеда принялся ее отчитывать и журить. Пен внимательно ее рассматривал. Так и есть, она самая. Та, которую он видел тогда, в середине осени. «Она, знаете, мне давно знакома», — сказал Пен хозяину. «Сделайте мне одолжение, простите ее великодушно». Дзюаньнян тоже пристально посмотрела на Пена и, по-видимому, тоже была поражена. Лян не нашел времени во все это вникать, а просто велел всем сейчас же взяться за чарки и действовать. «А помните ли вы еще, — спросил Пен, — песню про беспутного молодца? Или уже забыли?» Дзюаньнян все больше и больше пугалась. Уставилась Пена глазами, и только по прошествии некоторого времени стала петь известную уже Пену песню. А он слушал этот голос, и тот так живо ему напомнил ту самую осень. С вином покончили, и хозяин велел ей услужить гостю в спальне. Пен схватил ее за руку и сказал: «Неужели ж, наконец-то сегодня происходит наше свидание, условленное 3 года тому назад?» Дзюаньнян принялась рассказывать. «Как-то давно, — говорила она, — я с некоторыми людьми плыла по западному озеру. Не выпила я и нескольких чарок, как вдруг словно опьянела, и в этом мутном состоянии кем-то была взята под руку и поставлена среди деревни. Вышел мальчик, вел меня в дом, где за столом сидело 3 гостей. Так вы, сударь, один из них, не правда ли? Затем мы сели в ладью и прибыли на западное озеро. Там меня через окно вернули обратно. Меня вы нежно-нежно держали за руку. А я потом все время силилась это вспомнить, но говорила себе, что это только сон. Но, между прочим, шелковый платочек явно был при мне, и я, знаете, его все время берегу, как говорится, за 10 прокладками. Пен рассказал ей, в свою очередь, как было дело, и оба от удивления только и делали, что вздыхали. Дзюаньнян припала к нему всем телом на грудь и зарыдала. «Святой чародей, — говорила она, — уже был нам милым сватом». «О, сударь, не смотрите на меня, как на вихревую пыль, которую можно только бросить, и не переставайте помнить о женщине, живущей в море скорби и мук». «Ни дня не прошло, — отвечал ей Пен, — чтобы у меня из сердца уходило то, что было сказано и условлено тогда в ладье. Если бы ты, милочка, только пожелала, то я не пожалел бы для тебя потоком опорожнить мошну. Даже коня продал бы». На следующий день он довел об этом до сведения Ляна, занял у своего служивого родственника и за 1000 лан вымрал ее из списка гетер. Забрал ее с собой и приехал с ней домой. Как-то они зашли с нею в его загородный дом. Там она все еще могла узнать, где они в тот год пили. Рассказавший эту странную историю скажет так: «Лошадь и вдруг человек». Надо полагать, что и человек-то был лошадь. Если б он и был настоящей лошадью, было бы право жаль, что он не человек. Подумать только, что и лев, и слон, и журавль, и Пен все терпят от плетки и палки. Пен. Баснословных размеров птица из китайских притчей поэта-философа Джуан Цзы. Терпят от плетки и палки, то есть подчиняются воле святых подвижников. Можно ли сказать, что божественный человек не обошелся с ним еще милостиво и любовно? Назначить срок в 3 года. Тоже своеобразная, как говорят, переправа через море страданий. Переправа через море страданий. Буддийское выражение идеи спасения, напоминающее христианский образ житейского моря и тихого пристанища.